Глава 20. Сотни молитвенных флагов, синих, белых, красных, зеленых и желтых, развивались сбоку от тропы, очерчивая внешний периметр лагеря. Под разноцветными нитями флагов сложено множество серых камней, на которых от руки были выведены имена и цифры. Некоторые, покрытые надписями камни, напоминали о людях, погибших в предыдущие годы где-то поблизости. Другие были сделаны посетителями, которые испортили пейзаж, выводя на камнях свои имена и прочие граффити. Полдюжины альпинистов из другой команды задержались у этих камней. Среди собравшихся стоял опытный американский альпинист Чарли Мейс. При росте в 1,80 м Чарли выглядел настоящим атлетом, был в превосходной физической форме, хотя после 30 с лишним лет солнца и ветра на высокогорье его лицо было изборождено морщинами. Во время землетрясения он был старшим проводником и вел на Эверест экспедицию Adventure Consultants, компании, базирующейся в Новой Зеландии. Чарли стоял, глядя на двух альпинистов с запада, метрах в 10 от него. Они нагнулись над каменной плитой с высеченными на ней вручную тибетскими письменами. Они обозначали повсеместно распространенную буддийскую мантру «Сострадание» — «Ом Мани Падме Хум». «Ом Мани Падме Хум» — одна из самых известных мантр в буддизме, в частности, в тибетском. Так называемая шестислоговая мантра «Сострадание» имеет глубокий сакральный смысл. Мантра редко интерпретируется в соответствии с буквальным переводом. «О жемчужина, сияющая в цветке лотоса». В Тибете и Непале широко распространена практика чтения данной мантры с целью освобождения живых существ. В повседневной жизни мантру называют «мани». Считается, что при частом повторении эти шесть слогов помогают очистить тело, речь и ум. Мужчина средних лет, всхлипывая, опустился на колени перед плитой с вырезанной на нем мантрой. Молодой альпинист присел на корточке рядом с ним, обняв за плечи убитого горем спутника. Я остановился и негромко поздоровался. «Привет, Чарли». «О, привет, Джим. В прошлом месяце, когда мы совершали пеший переход в базовый лагерь, Грег Верноваш представил нас с Чарли друг другу в одной из чайных Ферича. С тех пор мы с Чарли несколько раз разговаривали. Давным-давно я присутствовал на его выступлении с показом слайдов в Eastern Mountain Sports, магазине альпинистского снаряжения в Форт-Коллинзе. Он рассказывал о своем восхождении на Чогори в 1992 году со своими товарищами по команде Эдом Вистурсом и Скоттом Фишером. Чогори – второй по высоте восьмитысячник мира, 8614 метров. Находится между Китаем и Пакистаном в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. По данным на июнь 2018 года, уровень смертности составил 23% на 367 попыток восхождений. В альпинистской среде, как в Европе, так и в Новом Свете, гору называют К2. Так она впервые была помечена на картах, как вторая вершина Каракорума. Вершины, обозначенные К1, К3, К4 и К5, были впоследствии переименованы. В СССР до 1950-х годов гора подписывалась на картах как Годуин-Остен, а потом Чогори. Эмунд Эд Вистурс родился в 1959 году. Один из самых известных американских альпинистов, единственный американец, взошедший на все 14 восьмитысячников. Скотт Фишер, 1955-1996. Американский альпинист и проводник, первый американец, побывавший на вершине Лхо-Дзе, четвертый в мире по высоте. Будучи второй по высоте горой мира, Чогори также одна из знаменитых 14 вершин высотой более 8000 метров, которые альпинисты называют восьмитысячниками. Когда году примерно в 1993 я посмотрел выступление Чарли, Подлинный рассказ человека, который сам поднялся на вершину высотой 8000 метров, произвел на меня огромное впечатление. Я на несколько сантиметров поднял над землей трекинговую палку, повел ею в сторону двух мужчин и спросил у Чарли: «Помощь нужна?» «Нет, все будет нормально». «У него кто-нибудь погиб?» — спросил я. «Да, но не здесь». Чарли повел пальцем в сторону охваченного горем мужчины и продолжил. «Это мой клиент. Он принес прах своего друга из дома и собирался отнести его на вершину, но...» Я прикрыл глаза и дважды кивнул. Спустя мгновение я спросил: «Как ваша команда в целом?» Он нагнул голову, помолчал несколько секунд, затем посмотрел на меня и ответил: «Нам досталось. В нашей команде погибли 5 шерп». «О, Чарли, мне так жаль». «Один из наших парней, Джангбу Шерпа, сейчас в больнице в Катманду». Он опять помолчал, а затем сказал: «Он очень плох». Приглушенное рыдание вырвалось из груди альпиниста, стоявшего на коленях у камня Мани. Мы с Чарли умолкли. Горе этого человека из-за утраты в прошлом соединялось с нашим общим коллективным горем. Из слов Чарли я понял, что список потерь еще не полон. Его группе надо было побыть в одиночестве, так что я прошептал: «Увидимся на маршруте». Чарли кивнул, и я отправился догонять ушедших вперед товарищей по команде. Неровная тропа вывела меня на гребень боковой морены, гряды из 11 километров наносного ила, песка и размолотых камней. Эта извилистая насыпь обрамляла край ледника Кхумбу и образовалась сбоку от протянувшихся на несколько километров в долину щупальцев тающего ледника. Продолжив спуск в течение часа, я добрался до самой высокогорной деревни в долине Горакшеп. Там я сделал небольшой привал и присоединился к Джейсону с Кэролайн. Мы жевали сухую курагу, они переговаривались о предстоящем переходе вниз до Ферича. Я молчал и подыскивал подходящие слова, чтобы объяснить, почему собираюсь провести остаток дня в одиночестве. Кроме Грега, руководителя нашей экспедиции, я еще никому не рассказывал о своем плане. Когда мои друзья собрались уходить, я заговорил: «Вы двое идите вперед без меня. Я на несколько часов сойду с тропы в сторону». Джейсон взглянул на жену, потом повернулся ко мне и сказал: «Что? Джим, что-то случилось?» «Это связано с моим старым партнером, Майком Прайсом». Мои друзья уже знали о случившемся с Майком. Экземпляр книги «Карниз» об инциденте на Рейнире, соавтором которой я стал, хранился в особой мемориальной библиотеке нашей экспедиции. К тому же в последний месяц я рассказывал отдельные эпизоды той истории кое-кому из нашей команды. Но ни один из моих товарищей по походу не знал, что особое место, связанное с тем несчастным случаем, было расположено всего в 1,5 километрах от поворота, у которого мы стояли втроем. Я рассказал, как 23 года назад мы с Глорией приехали в долину Кхумбу, чтобы почтить память нашего друга Майка. Пасмурным октябрьским утром 1992 года наш проводник непалец Прем Лакпа Шерпа провел для нас краткую и мрачную церемонию пуджу. Мы втроем стояли у скалистой вершины Калапатхар и прикрепляли там молитвенные флаги 5 цветов, специально сделанные для нас в соседнем монастыре Тенгбоче. Калапатхар. В переводе с непальского «черная скала». Горная вершина, 5644 метра, в системе Гималаев, южный выступ горы Пумари, с которого открывается отличный вид на Эверест от подножия до вершины. Кроме того, с Калапатхар прекрасно видны вершины Нубдзе, Чангдзе и Лходзе. С 2011 года на Калапатхар работает самая высокая веб-камера в мире. Восхождение на Калапатхар в среднем занимает 1,5–2 часа, если идти от Горакшепа. Буддийский монастырь Тенгбоче, расположенный на высоте 3867 метров в одноименной деревне посреди национального парка Сагарнатха, был основан в начале 20 века и популярен среди туристов и альпинистов в первую очередь благодаря тому, что из него открываются потрясающие виды на известные пики Тавача, Эверест, Нубдзе, Лхотзе, Амадаблам и Тхамсерку. Прем Лакпа нараспев читал буддийские молитвы и показывал нам с Глорией, как подбрасывать освященный в монастыре рис, который мы принесли на гору, так, чтобы его подхватывали порывы ветра. Нашей целью было почтить память Майка и помочь его духу подняться выше. В глубине души я также надеялся, что церемония поможет мне отпустить его. Все 3 месяца до этого паломничества, прошедшие для меня словно в тумане, Глория терпеливо поддерживала меня и побуждала продолжать повседневную жизнь. Другие родственники и друзья тоже помогали, в том числе семья Прайсов, которая сердечно отнеслась к моему желанию держать с ними связь. Хотя все у меня вроде бы было хорошо, чувство вины из-за пережитого и посттравматический стресс привели к тому, что часть моего рассудка и большая часть сердца так и остались в капкане той трещины на горе Рейнир. Для того, чтобы прийти в себя и вернуться к реальной жизни, которая ожидала меня в мои 30 лет, мне отчаянно нужно было отыскать способ двигаться дальше. Требовалось место, где можно было бы увековечить память о Майке и сохранить тоску по нему. Вершина Калапатхар стала этим местом. Стоя у подножия горы высотой 5644 метра с Джейсоном и Кэролайн, я осознавал, что настало время вернуться туда. Мне нужно было отдать дань уважения и посмотреть, как я воспринимаю это место сейчас, 23 года спустя. Нужно было узнать, как там Майк. Когда я рассказал друзьям эту тяжелую историю и объяснил свою миссию, они предложили проводить меня. Я сказал: «Спасибо, но я должен пойти один». Они понимали, но сказали, что беспокоятся из-за того, что я пойду один на такую высоту. Я рассказал им, что перед выходом из базового лагеря согласовал свои планы с Грегом. Сначала он настоял, чтобы меня сопровождал кто-нибудь из шерп, но когда я рассказал ему о том, как важен для меня этот поход, он согласился отпустить меня одного, если я возьму с собой рацию. Обнявшись с друзьями на прощание, мы разошлись в разные стороны. Они пошли по основной тропе на юг, в сторону Ферича, а я свернул на северо-запад. Каждый год на Калапатхар поднимаются несколько тысяч туристов, так что идти по грунтовой дороге было легко. Подъем не представляет никаких технических трудностей, но тропа поднимается на 450 метров по вертикали на отрезке длиной чуть более 1,5 километра. Частично акклиматизировавшимся туристам иногда требуется 2-3 часа, чтобы дойти до вершины из Гаракшепа. После 2 моих недавних восхождений на высоту 6096 метров я был уверен, что поднимусь быстро, но заряд энергии у меня был недостаточно высок. Может быть, все дело было в высоте, усталости или переполнявших меня эмоциях. У меня не было четкого плана, что делать, когда я туда доберусь. Никаких молитвенных флагов, чтобы оставить, никаких ритуалов, чтобы выполнить. Конечно, я не мог воссоздать духовную энергию церемонии пуджи, проведенной давным-давно. Я просто намеревался вернуться к поворотному месту моей жизни и пережить все, что подарит мне гора. За долгие годы мучительная тоска после гибели Майка уступила место дорогим воспоминаниям и нежной грусти. Поднимаясь в гору ровным шагом, я всю дорогу думал о Майке. В памяти всплывали отрывки тех веселых времен, что мы провели вместе, словно я перелистывал старый фотоальбом. Радостные дни восхождения на гранитные утесы скалистых гор в национальном парке Rocky Mountain. По вечерам мы засиживались допоздна и пили бочковое пиво с нашими приятелями из аспирантуры. Через 1,5 часа, когда было уже почти 12:30, я дошел до места. Собственно говоря, четкой вершины там нет. Калапатхар – не отдельно стоящая гора. То, что на карте называется Калапатхар, в реальности просто выступ на южной стороне Пумори. 4 днями ранее смертоносная лавина сорвалась с восточного склона Пумори. Я остановился в 6 метрах от вершины, внезапно разволновавшись. Я был совсем недалеко от места, где мы провели пуджу, но я не мог точно вспомнить, где именно. Затем вдруг узнал белую породу треугольного камня на вершине. До него оставалось всего несколько метров, но добраться туда было не очень просто. Да, еще я вспомнил, что оставил там жертвоприношение, положив на камень несколько кусков энергетического батончика, что были у нас с собой в тот день. Мы принесли жертву горным богам, но уверен, что гараки, большие черные вороны, что парят над каждой вершиной Гималаев, все съели после нашего ухода. Мощные воспоминания о пудже хлынули из памяти, словно внезапный прорыв воды из-под ледника. Я вспомнил, как мы развешивали молитвенные флаги метров 15 южнее, там, где гребень горы становился ровнее. Обернулся к югу, и воспоминание подтвердилось. Да, как раз вон там, Прем Лакпа привязал конец веревки для флагов к груди камней ростом с человека. Потом мы с Глорией привязали другой конец к валуну. Вот к этому. Все это происходило прямо тут. Я огляделся. Столько воспоминаний. Песнопение Прем Лакпы. Голос у меня дрожал, когда я желал Майку обрести вечный покой. Глория гладила меня по спине, пока я плакал. Гараки, пронзительно крича, парили в вышине и ждали, когда можно будет забрать угощение. В последний раз я реально ощутил присутствие Майка рядом, именно тут, на вершине Калапатхар. Интересно, задержалась ли тут до сих пор хотя бы часть его души? Я позвал. «Майк!» «Это я». Только легкий ветерок издавал какие-то звуки. Зная, что никто из людей меня не услышит, я спросил громче. «Ты тут, дружище?» Ответа я не услышал, поэтому постарался почувствовать, что бы сказал друг в ответ. Я почти услышал, как он говорит. «Привет, Джим. Рад тебя видеть». Это было странное ощущение. Даже, наверное, немного безумное. Но я уступил инстинкту и решил продолжить обмен репликами так же. Я говорю вслух, а Майк отвечает у меня в мыслях. Я вспомнил его оклахомский акцент и то, как он всегда медлил 2 секунды, прежде чем ответить. Не пытаясь полагаться на логику, я позволил себе просто чувствовать, что бы он сказал. Я старался не выдумывать за него точные ответы, а скорее ждать, пока его слова сами найдут меня. Я сказал: «Давно мы не виделись, Майки. Столько всего произошло». «Я знаю. Ты многого достиг. Даже добрался до Эвереста, как мы с тобой и собирались. Мне так жаль, что мы не можем поделить поровну ту жизнь, что досталась мне после Рейнира. Половину тебе, половину мне». «Хорошо бы. Но это так не работает». «Мне было очень тяжело после того, как ты ушел, Майк. Но теперь-то все в порядке?» Моя улыбка погасла. «Я все еще скучаю по тебе, дружище». «Все в порядке, Джим». Я снял тяжело нагруженный рюкзак и бросил его на землю. Затем сел на плоский серый камень. «У тебя огромный рюкзак. Что ты тащишь в этом чудище?» «Снаряжение, питание на окончание экспедиции, камеры, GPS-навигатор». «Зачем тебе вся эта дрянь? Я-то думал, у тебя восхождение». Представив себе его лукавую усмешку, я тоже улыбнулся. Стоило только Майку начать поддразнивать меня, и его было уже не остановить. «Я видел, как ты шел. Ты ходишь, как старик». Я громко расхохотался и сказал: «Да, теперь я старик». Глядя на северо-восток, я видел открывающийся отсюда потрясающий вид на Эверест. Ну что же, пусть из базового лагеря вершины не было видно, зато Калапатхар с лихвой компенсировал это. Высота горы, расположение и угол обзора позволяли увидеть внушительную пирамиду верхней части Эвереста прямо над базовым лагерем. Западный край Эвереста образовывал левую сторону треугольника на горизонте. Посередине возвышался на 2133 метра юго-западный склон с полдюжиной технически сложных маршрутов восхождения. Верхний правый край вершины в форме пирамиды позволял увидеть часть маршрута по юго-восточному хребту. Именно там мы надеялись подняться. Воздушные потоки срывают с вершины снежный покров. Кристаллы выветренного льда образуют неровный белый треугольник, устремленный на фоне неба вглубь Тибета. Я мысленно перебирал события последних 5 дней, а затем перескочил через годы и стал размышлять обо всем хорошем и плохом, что случилось с тех пор, как я в последний раз посетил Майка на вершине Кала-Патхар. Из пакета с провизией я выудил горсть миндаля. Половину съел, а остальное положил на высокий камень возле себя. Майку, богам и птицам. Отхлебнув из бутылки несколько глотков холодной, отдающей пылью воды, взятой из базового лагеря, я прожевал немного сухого ячьего сыра и оставил большую его часть рядом с миндалем. После полуденные облака начали затягивать долину внизу. Позже они станут только гуще. Если не уйду в ближайшее время, меня может застигнуть снежная буря. Я не представлял себе, как закончить наш разговор, но понимал, что должен быть честным. Я скоро пойду, Майк, и вряд ли когда-нибудь вернусь на Эверест. Не чувствуя никакого отклика, я продолжил. Так что, может статься, я никогда больше не вернусь сюда, чтобы повидать тебя. «Ничего, Джим, все нормально». Когда в 1992 году мы уходили с Кала-Патхара, я похоронил один из карабинов Майка недалеко от вершины. Бросил его тогда в глубокую трещину в скальной породе, а затем присыпал песком и гравием, чтобы его было не видно. Я встал и посмотрел на выступ, под которым закопал карабин. «Твой Биннер еще здесь, верно?» Биннер. Тип карабина от производителя спортивного инвентаря Night Eyes. А то как же. Я убрал пакет с едой и отснял несколько кадров с вершины. Потом я сказал, мне пора. Но мы с тобой еще как-нибудь поговорим. Я вслушивался и пытался что-то ощутить, но ничего не получалось. Я улыбнулся и сказал, до встречи, Майк. Через 2 секунды в голове у себя я расслышал неспешный отклик Майка. «До встречи, Джим!» Гравитация помогала мне на обратном пути, и я спустился с Кала-Патхара примерно за 45 минут. Я достиг дна долины на высоте около 3151 метра, как раз когда вокруг закружил снежный шквал. На моих часах было уже 2:30 пополудни, так что надо было спешить, чтобы добраться до Ферича, до наступления темноты.